Глава 27. Игорь. «Лена!» — рявкнул я, застегивая запонки на дорогой рубашке. «Где ты там? Мы уже опаздываем!» Из спальни донеслись торопливые шаги. Лена появилась в дверях в черном коктейльном платье, том самом, которое она носила уже третий раз за месяц. «Я готова!» — сказала она, поправляя прическу. Я окинул ее взглядом и почувствовал знакомое раздражение. «Опять это платье? Серьезно? На прием к Волкову ты собралась идти в этой тряпке?» «Ну...» — Лена растерянно посмотрела на себя в зеркало. «Оно же красивое!» «Красивое!» — я с силой поставил бокал на стол. «Лена, у меня сегодня важнейшая встреча. Волков может дать нам контракт на 50 миллионов, а ты являешься как секретарша из районной администрации». «Извини, я не подумала. Синее платье в химчистке, а это казалось подходящим». «В химчистке?» — голос мой сорвался на крик. «И когда ты его туда отдала?» «Позавчера. Там было пятно от вина». «Надо было головой думать». Я сделал шаг к ней, и Лена инстинктивно отступила. «Заранее планировать. У нас сегодня важное мероприятие, а ты, как обычно, все пустила на самотек». «Я могу переодеться. Есть красное». «Красное? Конечно, красное!» Я хлопнул в ладоши с сарказмом. «Вот именно его и нужно было надеть с самого начала. Иди переодевайся, быстро. Из-за тебя мы опаздываем уже на полчаса». Лена поспешно убежала в спальню, а я остался один в гостиной, нервно расхаживая от окна к дивану. «Черт возьми, как же меня все это бесит! Каждый раз одно и то же. Нужно все разжевывать, все объяснять, контролировать каждую мелочь». Света была совсем другой. Света понимала с полуслова, что от нее требуется. Знала, какое платье надеть на деловой ужин, а какое на культурное мероприятие. Помнила имена моих партнеров, умела поддержать светскую беседу, никогда не ставила меня в неловкое положение. Надо было не прекращать ее поиски тогда. Да, была проблема с бизнесом, эти анонимные доносы чуть не разрушили компанию. Контракт с немцами так и не подписали, пришлось полгода восстанавливать репутацию. Но я справился. Как всегда, справляюсь с трудностями. Бизнес снова пошел в гору. А вот Света как в воду канула. Просто исчезла, как будто ее и не было. Детективы ничего не нашли, никаких следов, никаких зацепок. Словно она растворилась в воздухе. «Игорь, я готова!» Голос Лены прервал мои размышления. Я обернулся и оценил результат. Красное платье сидело лучше, подчеркивало фигуру. Макияж аккуратный, прическа тоже более-менее. «Нормально», — буркнул я, надевая пиджак. «Хотя бы не стыдно будет рядом стоять». Лена облегченно выдохнула и потянулась к сумочке. «Я возьму ту черную, она под платье...» «Какая разница, какая сумочка?» — оборвал я ее. «Лишь бы ты там рот поменьше открывала и не позорила меня своими глупостями». «Я буду молчать». «Не молчать, а говорить по делу. Когда спросят о чем-то, отвечай коротко и по существу. Никаких личных историй, никаких лишних подробностей. Понятно?» «Понятно». В машине Лена молчала, нервно теребя ремешок сумочки. А я думал о том, как все-таки она мне надоела. Глупые разговоры, постоянная необходимость все объяснять, контролировать каждый шаг – глупа, но хитрая. Как она свою тетку Галину домработницей устроила после того, как Света нас застукала? Ничего, она за это уже ответила. Прием проходил в фешенебельном ресторане на крыше. Волков встретил нас у входа. Крупный, уверенный в себе мужчина лет 50. «Игорь!» — он крепко пожал мне руку. «Рад видеть! А это ваша очаровательная спутница?» «Елена!» — представил я. «Лена, это Владимир Петрович Волков». «Очень приятно», — Лена протянула руку, улыбаясь той натянутой улыбкой, которая меня раздражала. «Взаимно. Проходите, я вас посажу за наш столик». За ужином Волков рассказывал о своих проектах. Я поддерживала разговор, периодически поглядывая на Лену. Она сидела молча, изредка кивая, явно не понимая, о чем речь. «А что скажет прекрасная дама?» – вдруг обратился к ней Волков. «Как женщина оценивает перспективы жилищного строительства в нашем регионе?» Лена растерялась, заморгала. «Ну, я думаю, людям нужны красивые дома». «Боже мой, я чуть не застонал от стыда». «Конечно», — дипломатично согласился Волков. «Красота — важный фактор». «Лена не работает в строительстве», — поспешно вмешался я. «У нее другие интересы». «Понятно. А какие, если не секрет?» «Я увлекаюсь дизайном интерьера», — соврала Лена. «Отлично! Как раз то, что нужно для наших проектов. Внутренняя отделка – это половина успеха». Лена кивнула, не зная, что ответить. «Дизайн интерьера. Она же в жизни ничего толкового не оформила. Даже в нашей квартире все сделано по моему вкусу». «Игорь», – Волков наклонился ко мне, – «а поговорить по делу можем?» «Конечно». «Елена», — обратился он к моей спутнице. — «Не составите компанию дамам за соседним столиком. Жена моего партнера с подругами. Им будет приятно». — «Конечно», — облегченно согласилась Лена. Когда она отошла, Волков сразу стал серьезнее. — «Игорь, проект интересный. Цифры впечатляют, но есть нюансы». Мы говорили час, обсуждали технические детали, финансирование, сроки, условия выполнения и суммы отката. «Согласен на ваши условия», — наконец сказал Волков. «Договор подпишем в понедельник». «Отлично», — я пожал ему руку. «Вы не пожалеете». «Надеюсь. Кстати, ваша Лена, она всегда такая тихая?» Я криво усмехнулся. «Не очень разговорчивая, да». «Понятно. Просто моя покойная жена была другой. Всегда в курсе дел, могла поддержать любой разговор. Мой вам совет, если позволите. Если хотите попасть в высшую лигу, смените ваше красивое приложение». Укол был точным. Я кивнул, не найдя, что ответить. В машине Лена спросила. «Ну как, договорились?» «Договорились». «Я правильно себя вела?» «Нормально», — соврал я. Но думал о другом. О том, что Волков прав. Лена — это просто красивое приложение. А мне нужен партнер. Человек, который понимает мой бизнес, может поддержать разговор, не ставит в неловкое положение. Может быть, пора что-то менять? «Игорь», — тихо сказала Лена, — «о чем думаешь?» «О деле», — ответил я. «Всегда думаю о деле». И это была правда. Дело — единственное, что по-настоящему имело значение. А все остальное можно изменить.